Глава 23. С Чиа мы встретились на первом этаже корпорации. Только вот я чуть не прошел мимо нее, и если бы не почуял запах ее духов, то мы бы точно разминулись. Девушка в это время разговаривала с высоким мужчиной чуть поодаль от лифта. Я остановился буквально в полуметре от них, повернулся и попытался было прислушаться к разговору, но тот уже был закончен. «Винсент?» – растерянно сказала она. «Ты почему еще в корпорации? Времени уже сколько?» «Да и вы, госпожа Чун, удивляете. Я попытался изобразить улыбку, но я слишком сильно устал за сегодня. Вроде выходной, а вы в корпорации...» «Вызвали». В ее голосе появились нотки недовольства. «Вот решаем с господином Ву актуальные вопросы по работе одного инспектора». «Господин Ву? Ву Джихо?» Я перевел взгляд с девушки, которая, как мне казалось, выглядела слишком грустной, на высокого мужчину, уже даже старика, который буравил меня колким взглядом. Он был примерно моего роста, чуть меньшей комплекции, и в нем чувствовалось нечто аристократическое. Острый взгляд, легкая щетина, небольшие мешки под глазами и квадратная челюсть. Думаю, в прошлом он очень хорошо дрался. Да и сейчас поддерживает себя в форме. «Ишито Винсент», – поклонился я. «Аналитик с 12 этажа отдела...» «Знаю». Голос господина Ву был глухим. «Аналитик, который обнаружил мошенническую сеть в фирмах, которые были под моим кураторством». Говоря последнее, он усмехнулся. «Ву Джихо», – он кивнул в ответ. «Приятно познакомиться с человеком, который так быстро прыгает по этажам». Мне он больше ничего не сказал. Перекинулся парой коротких фраз с Чун Чиа и ушел в сторону лифта, оставляя нас с девушкой наедине. Первое, что я спросил, когда Чиа вернулась ко мне всем своим вниманием, было: «Вы знакомы?» Меня удивило, что девушка-инспектор так спокойно разговаривала с правой рукой генерального директора. Да еще и по имени меня назвала при нем, что указывало на невербальное общение между ними. «А Чиа?» «Он хорошо знал мою мать». Она посмотрела по сторонам и едва ощутимо поцеловала меня в щеку. «И я попросила помощи у него, чтобы разобраться с договорами Ким Духана. Давно, правда, и только сегодня у него вышло встретиться. Вот, поэтому я тут». «И как он поможет?» – удивился я. «Поищет хорошего юриста, которого использует корпорация». Пожала плечами девушка и, подхватив меня за локоть, повела по коридору в сторону выхода. «Увы, больше он не способен помочь, да и не должен». «По старой памяти, значит, догадался я». «Домой?» «Домой». Она отпустила меня около стойки, чтобы никто не заметил нас настолько близко, и, чуть ускорившись, юркнула в главные двери. Я все же немного задержался. Темп шага не ускорял. Я растворялся в своих мыслях, словно специально передвигая ногами все медленнее и медленнее. Ситуация с Чун Чиа и Ким Духаном не давала мне покоя. Слишком она была... наигранной, что ли, и не совсем реалистичной. Разобраться в ней сейчас я не мог, но и не мог оставить это без внимания. Кажется, к встрече с Джан Дал через пару дней мне нужно кое-что подготовить, чтобы он не только отпустил меня и мою семью, но и Чиа. Если, конечно, все, что она мне сказала, правда. Я затормозил около дверей, достал из пальто телефон и написал короткое сообщение моим людям, которые работали на Ким Духана. «Привет. Нужно встретиться. Решить нюансы по работе». По идее, мои соглядатые уже должны были составить полноценный доклад о том, что происходит на складе у Джан Дал, чем он торгует и кто его поставщики. И получив эту информацию, я за короткое время в целом могу создать полноценный документ, который защитит меня и моих близких. Дежавю, которое посетило меня уже больше 2 месяцев назад, говорило мне о том, что мне есть где рыть. И сейчас я был в нужном направлении, чтобы раз и навсегда решить множество проблем, которые ждут меня в будущем. «Чиа!» Ву Джихо с третьего раза дозвонился до племянницы. «Сколько ты будешь игнорировать мои звонки, а?» «У меня выходной же!» сонно ответила Чиа. «Да и время уже...» 6:00 вечера», – жестко сказал Джихо. «И твой Ишито в данный момент направляется в офис, и в твоих интересах сделать так, чтобы он нас увидел вместе». «Зачем?» Сонливость тут же испарилась, и девушка аж вскочила в постели. «Зачем, дядюшка Джихо?» «Чтобы ускорить план», – сухо ответил старик. «Быстрей! Просыпайся и вызывай такси. У нас не так много времени. Я буду ждать тебя на первом этаже через час». Он положил трубку, оставив Чиа в недоумении. Она не сразу поняла, что вставать нужно было еще вчера, как сказал бы Джихо, и поэтому следующие 20 минут собиралась в ускоренном режиме. Наносила косметику, приводила волосы в порядок, чтобы со стороны казалось, словно она никуда и не торопилась. С опозданием в полчаса она прошла на территорию корпорации. Господин Ву ждал ее на одном из кожаных сидений, и стоило ему заметить свою племянницу, как он резко встал и направился к ней. «Чья?» Старик подхватил ее под локоть и потащил в сторону лифтов. «У нас не так много времени. Он вскоре должен выйти. Ты не могла быстрее собраться?» «Да что случилось-то?» Чиа тут же растерялась. «Дядюшка, на нас же косо посмотреть могут». «Значит, слушай меня внимательно». Он повернул ее к себе почти около лифта, схватил за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Когда он нас заметит, ты сделаешь вид, что озабочена тем, что он не дома». «Зачем?» Нахмурилась девушка. «Дядя, я...» «Молчи и слушай», – грубо, но негромко произнес старик. «Потом переключишь все внимание с Ишито на меня. Скажешь, что общаешься со мной по работе и, разумеется, представишь меня». Наступила тишина, и лишь по ней Чиа поняла, что можно спрашивать. «Зачем мне это делать? Зачем говорить, что ты есть ты и что мы знакомы?» «Это немного затормозит его расследование, это раз. Во-вторых, он переключится на твою вымышленную проблему и займется Ким Духаном вплотную. Ведь ты же показала ему документы». «Да», – кивнула Чиа. «Он заинтересован в помощи». «Вот поэтому мы покажем, что ты и так ее получаешь». Он тут же показал ей указательный палец, чтобы она не перебивала его. «Он мальчик любопытный, но все же мальчик. Его непременно заденет, что помощь появилась из ниоткуда, и поэтому он ускорится. Нам нужно это ускорение, чтобы про то, что творится сейчас, все позабыли». «Ты о чем, дядюшка?» В этот момент двери лифта открылись. Из него высунулась голова Ишито Винсента, а затем и сам аналитик. Только вот он чуть было не прошел мимо парочки, которая начала говорить на вымышленную тему. «Черт!» – прошипел Джихо. «Он не заметил нас». В этот же миг Ишито остановился и повернулся к ним. Домой меня и Чиа отвез мой личный водитель. Только их было несколько, и они постоянно между собой чередовались. Помимо водителя и охранника с моей компанией, в машине был еще и Йону, который заметно напрягся, когда я сел в машину не один. Все же удобно, когда на тебя работает определенный штат специалистов. «Господин Ишито», – официально начал он, – «мы можем с вами поговорить?» Чиа повернулась ко мне с неприкрытым на лице удивлением, но я ответил отрицательно своему человеку. Помотал головой и губами ответил. «Позже». И продолжить разговор смогли лишь тогда, когда довезли Чиа до дома и поехали в сторону Симкинхуна на другой конец города. Чиа, разумеется, очень удивилась тому, что я оставил ее одну, но я пообещал приехать через пару часов. «Говори», – сказал я Йону, а сам начал пролистывать сообщения в телефоне. «И скажи мне еще одно, что произошло на складе?» «Китти-чат разве не рассказывал?» – удивился Йону, растрепав волосы. «Таец сказал, что все объяснил вам». «Меня интересуют подробности со стороны». Не задумываясь, ответил я. «И чем больше фактов ты расскажешь, тем мне проще будет на встрече с Джандал». Я поднял голову, посмотрел на изумленное лицо и пояснил. «Он назначил мне встречу, чтобы разобраться с инцидентом. Я так понимаю, что он и так с ним разобрался, просто сгущает краски, показывая свою важность. «Да там много чего произошло, босс», – начал Яну. «Начинать с событий до смерти работника или во время?» Рассказывай все, что обнаружил и все, что видел. Яну был обладателем очень серьезного задания. Помимо того, что он должен был просматривать камеры и следить за порядком на территории склада, он еще и должен был посмотреть другие записи. Я надеялся, что на них что-то будет хотя бы за предыдущие недели, и оказался прав. Есть одно очень свежее видео. Основание у стеллажа номер 4. Яну достал телефон и начал показывать украденные записи. В нем находится 4 ящика с оружием. Судя по записям, это было неделю назад. Но и это еще не все. Часть работников постоянно уходили в какое-то подвальное помещение, вход в которое находится между стеллажами у восточной стены. Что внутри, увы, мы не смогли записать. Но факт остается фактом. Они постоянно выносили оттуда ящики и пластиковые контейнеры. «По запаху что?» – спросил я. «Химией, может, пахло или чем-то травянистым. Ты проходил там?» «Там проходил Китти Чат», – хмыкнул Яну. «Наш таец, оказывается, разбирается не только в стиле ведения боя, но и в...» «Наркотиках», – догадался я. «Там же не лаборатория, я правильно понимаю?» «Склад хранения?» «Скорее всего, склад, босс», – кивнул длинноволосый мужчина. «Каждый раз, как охрана спускалась в подвал, к складу подъезжал небольшой фургон. То ли почтовый, то ли из какой-то службы. В общем, что-то неприятное. Номера машин?» «Все есть, обижаете». На лице бывшего мелкого бандита появилась широкая улыбка. «Я ж... прям в каком-то шпионском детективе!» «В жизни ты, Яну!» – сухо сказал я. «В не самой хорошей!» «М-да... втянул я вас в не самые хорошие дела!» «Так еще и Китти Чат отличился!» «О, насчет нашего низкорослого друга-азиата!» – с шуткой сказал Яну. «Он реально не виноват!» Один из бандюков, что был там на складе, вел себя так, словно готов был в любой момент начать творить безумство. Дерганный был какой-то, психованный. В общем, когда мы услышали крики, Китти Чат передал сигнал по рации, внутри началась полная неразбериха. Трое из тех, кто был у склада с наркотиками, прыгнули внутрь и, как я понял, забаррикадировались. Началась небольшая суматоха. Люди Ким Духана показали мне своими действиями, что все нижние полки на стеллажах – запрещенка, которую не должны найти. Они прятали коробки со скоростью, как знаешь, строители в мультиках. Быстро, в общем, а затем начался этот... как его... «Досмотр», – помог я ему. «Досмотр чего?» «Помещение. У людей Духана было холодное оружие, а у двоих пистолеты. Мы напряглись, конечно, но когда началось вскрываться происходящее, Китти Чат чуть не проломил голову вооруженному бандиту. И если бы один из этих балбесов не додумался позвонить боссу, скорее всего, были бы еще смерти. Я вооружился ломом». «Так, это можешь пропустить», – отрезал я. «Что дальше? Он приехал, и что было?» «Да ничего». Он приказал нас не трогать, а сам приказал своим телохранителям, что приехали с ним, прошерстить территорию. В конечном счете нашли два фургона, напичканные оборудованием и керосином. Кто-то следил за складом и хотел его спалить, очевидно. «Интересно, не тот ли Каин, как мне сказали, пришел по его душу?» Задумчиво сказал сам себе. «Ладно, хорошо, спасибо, Яну. Видео скинь мне на личную почту, а я уже подумаю, как их можно приобщить к моему делу». «А что вы собираетесь делать, босс?» – озадачился мужчина. «С видео-то нам потом не прилетит?» «Не переживай», – усмехнулся я. «Он не тронет никого из нас». Сим Кин Хун оказался куда более полезным, чем казалось на первый взгляд. За час беседы с купленным человеком я получил больше, чем получил от работы Яну, который с группой других моих людей охранял непосредственно сам склад Джандал. Ким Духан владел 14 складами по всей территории города. Часть из них была сугубо прикрытием, и в частности его непосредственной работой, которая была в его личном деле. Он владелец территории хранения и одной транспортной компании, которая якобы перевозила мебель. По факту, на трех складах из семи хранились взрывчатые вещества и полноценное вооружение, которым можно было снабдить всех бандитов города, чтобы устроить вооруженный переворот, и остальные четыре были пристанищем для временного хранения наркотиков и краденных товаров. К товарам относились как машины, так и документы. Что уж говорить, что у него был свой офис, который занимался разработкой неудавшихся предпринимателей, с которых он качал деньги. Меня больше всего зацепили склады с вооружением, ибо это было гораздо серьезнее, чем запрещенные вещества и очень жестко каралось в Южной Корее. Помимо того, что Сим Кин Хун дал мне адреса и все метки, где находились тайники, он передал мне парочку видеозаписей, в том числе и ту, где погиб Ли, бывший помощник прокурора. «А зачем они это снимали?» – удивился я. «Это же полноценная улика!» «Снимал телохранитель, чтобы обезопасить себя, если Ким Духан не захочет его отпускать», – спокойно ответил Кин Хун. «Запись сохранилась, и она обойдется вам в 2 миллиона вон. А вот телохранителя больше нет в живых. Говорят, его тело нашли там же, в том озере, не так давно, как лед растаял». «Недорого для такой записи», – усмехнулся я. «Что у тебя еще есть?» «Есть контакты трех лиц, которые работают на него и находятся в корпорации», – еле слышно ответил мужчина. «Точнее, есть несколько записанных разговоров, пару фотографий их встреч и, разумеется, имена». Он без лишних слов протянул мне бумагу, на которой было написано нечто. «Ким Духан властвовал над Вуджихо и Англи и якобы Олохэге». «Вуджихо не его соратник», – сказал я. «И Олохэге тоже». «Видео есть с Иангли», – сказал Кин Хун. «Есть фотографии, где он жмет руку Вуджихо». «Это не подтверждение», – покачал я головой. «Вообще не то. Ну, в любом случае». Я встал со старого кресла, протянул руку своему информатору и сказал: «Оплата будет в понедельник. Я помещу в постамат сумму и сообщу тебе, где он и какой код получения. После, надеюсь, это будет нашей последней встречей. Спасибо тебе за работу и прощай». На этой ноте я вышел из без забора дома и спустя минуту уже сидел в машине, пытаясь переварить все, что произошло сегодня. То, что в моих руках была просто непозволительная роскошь, я осознавал и понимал еще кое-что. Вуджихо и Ким Духан были явными противниками. Они пытались уничтожить друг друга, но так, чтобы они сами не пострадали. Вряд ли Джихо не знал о том, чем занимался Джандал, и скорее всего у него было другое оружие против бандита. Да и у самого рыльца в пушку, раз он до сих пор его не закопал. И самое главное, что я понял, это то, что Вуджихо и Ким Духан пользуются мной. Ким Духан явно имеет влияние на Иангли, и теперь я участвую в расследовании против Джихо и, скорее всего, найду нечто, что закопает его и упрячет за решетку. А вот Джихо, в свою очередь, каким-то образом повлиял на Чиа и подсунул ей эти бумаги. Или не подговорил. Я начал думать о нашей первой встрече с Чун Чиа, о первом поцелуе и обо всех вытекающих последствиях. Мысли были разные, как и оценка ситуации. То письмо в конверте явно принадлежало Чиа. Я думал об этом, и я догадывался после. «Чёрт!» – прошептал я. «Да она просто воспользовалась мной!» «Вы о чем, босс?» – оживился Яну. «Что случилось?» «Ничего, выдохни». Я помотал головой и начал думать дальше. Чиа сейчас я не выведу на чистую воду. Слишком все выглядит отточено и красиво. Тем не менее, на встрече с Джандал я знаю, что спрошу. И если я окажусь прав, то это поставит жирную точку в наших отношениях. Как же я был наивен. Черт. Почему я сразу не понял, что такие взаимоотношения – что-то из разряда фантастики? Казалось бы, у меня при себе опыт другой жизни – но даже он не помог в этом деле. раздражает.